Вогель все-таки разыскал официанта и заказал пиво. И еще велел принести палочки для еды. Заведение Хуань-Ли настолько коммерческое, что там вовсе не стремятся к этнографическому своеобразию и накрывают стол обычным ресторанным столовым серебром. Типично для американца вообразить, что эти неулыбчивые китайцы будут польщены, если оказать предпочтение их национальным орудиям принятия пищи. Типично для американца мучиться совестью, пока тебе не дадут возможности есть рисовую лапшу с мясом парой вязальных спиц. Вогель, гоняясь по тарелке за скользкой клёцкой, спросил у Фэллоу: «Ну что, Пит, признайтесь по честности, говорил я вам, что материал пальчики оближешь, м?» Но Фэллоу его слова не по сердцу. Ему не нравится намек на то, что в самом материале, в деле Лэмбо, как оно есть, коренится причина его успеха. Он коротко кивает. Вогель, по-видимому, это уловил, так как спешит продолжить. «Да, вы подняли действительно животрепещущую тему, Пит. Весь город только об этом и говорит. А как написано? О, динамит! Просто динамит!» Теперь польщенный Фэллоу в спазме благодарности замечает: «Должен признаться, сначала при первом нашем разговоре я сомневался, но вы оказались правы», и поднимает стакан с пивом в знак того, что пьет за здоровье Вогеля. Вогель наклоняется чуть ли не лицом в тарелку, чтобы загнать прижатую концами спиц клёцку в рот, прежде чем она снова выскользнет на волю. И что особенно важно, Пит, это ведь не просто какая-то однодневная сенсация. У вас затронута глубинная структура всего города, классовая структура, структура расовых отношений, самой системы. Вот почему преподобный Бэкон так ценит вашу работу. Он очень вам признателен. Напоминание о Бэконе и его хозяйском участии в его успехе тоже не по вкусу Фэллоу. Как большинство газетчиков, которым кто-то подкинул выигрышный материал, он хотел бы верить, что это он сам совершил открытие и вдохнул жизнь в кусок глины. «Он говорил мне, — продолжает Вогель, — он говорил, как он поражен. Вот человек из Англии, только-только приехал, сразу нащупал основную проблему. Какова здесь цена человеческой жизни? Однако одинаково ли стоит жизнь черного и жизнь белого? Самое главное именно в этом». Фэллоу немного поплавал в сладком сиропе, но потом встревожился. А куда это Вогель гнет? Но есть один аспект, где, мне кажется, надо бы ударить посильнее. Я как раз говорил об этом с преподобным Бэконом. «Да», — отзывается Фэллоу, — «какой же?» «Клиника, Пит. Нас сегодня клиника отделала с легким испугом. По их словам, там выясняют, как могло случиться, что к ним обратился подросток с сотрясением мозга, а ему наложили гипс на руку. Только вы ведь сами понимаете, Пит, к чему это их выяснение сведется. Наболтают с три короба и улизнут от ответственности». «Возможно, — говорит Фэллоу, — но Лэмб, согласно регистрации, ни словом не обмолвился о том, что был сбит машиной. Да он уже, наверное, был не в себе. Пит, они сами обязаны были обратить внимание на общее состояние пострадавшего. Вот почему и ставится вопрос, одинакова ли цена жизни черного и жизни белого. Нет, говорю вам, надо дать им в клинике как следует по мозгам. И время сейчас как раз подходящее, а то интерес к вашей теме немного заглох, и поскольку полиция не отыскала ни машину, ни того, кто сидел за рулем...» Фэллоу помолчал. Ему не нравится, что им так откровенно командуют. Затем проговорил: «Я подумаю. У меня впечатление, что они дали вполне исчерпывающий ответ. Но я еще подумаю. Вогель не отступается. Тут вот какое дело, Пит. Я буду с вами совершенно откровенен. Бэкон уже связался по данному вопросу с первым телеканалом. Но вы были, как говорится, наш человек номер один, и мы бы хотели, чтобы за вами сохранилось преимущественное право на этот материал. Ваш человек номер один. Какая возмутительная наглость. Но Фэллоу не стал показывать Вогелю, как его покоробило. Он просто задал вопрос. Что это за дружеские связи у Бэкона с первым телеканалом? Вы о чем? Ну как же? Он дал им исключительное право на передачу с места первой демонстрации. Да, это правда, Пит. Я буду с вами разговаривать совершенно в открытую. А вы откуда узнали? Да этот, как у вас называется, телеведущий их мне сказал. Корсо. А, видите ли, у нас это делается так. Вся служба теленовостей относится к отделу общественных связей. Каждое утро в редакциях «Известий» ждут, чтобы из отдела им спустили списки те, которые можно показывать. И из них выбирают, что приглянется. Весь фокус в том, как привлечь их внимание к своей теме. Сами они народ малопредприимчивый. Другое дело, если что-то уже напечатано в газете. Например, в «Сити Лайт», — говорит Фэллоу. «Да, скажем так. Я от вас ничего не скрываю, Пит. Вы настоящий газетчик. Когда на телевидении видят, что настоящий газетчик нащупал какую-то тему, они тут же на нее набрасываются». Фэллоу лениво откинулся на спинку стула и отпил большой глоток пива. Окруженный зловещей ресторанной полутьмой, он предвкушал, как сделает еще один сенсационный разоблачительный материал о работе телевизионной службы новостей. Но это потом. А сейчас ему все-таки очень лестно и приятно, что телевидение с такой жадностью набросилось с его подачи на дело Лэмбо. Не прошло и нескольких минут, как он уже убедил себя, что статья о преступном равнодушии медиков будет всего лишь логическим развитием его предыдущей публикации. Он бы и сам додумался, и совершенно он не нуждается в подсказке этого дурачка Янки с круглыми румяными щечками. Сегодня Рэю Андреутти, Джимми Коуфи и Ларри Крамеру достались плохие сандвичи от штата Нью-Йорк исключительно благодаря затянувшемуся делу Вилли Франциско. После того, как на старого толстяка присяжного Магуигана внезапно напали сомнения, судье Мелднику понадобилось ни много ни мало 4 дня, чтобы поспрашивать, кого надо, и заиметь собственное мнение в вопросе об отмене вынесенного вердикта. Сегодня утром он, наконец, объявил, что ввиду отсутствия единогласия вердикт отменяется. Но поскольку рабочий день начался, когда дело Вилли Франциско еще считалось незавершенным, Глория, секретарша Берни Фитцгиббона, имела право заказать для всего отдела сандвичи. И вот Рэй, изогнувшись над столом, опять кусает разрезанный вдоль небольшой батон с сочной колбасной прослойкой, запивая желтым кофе из большой кружки. Крамер ест отдающий синтетикой ростбиф, а Джимми до своего почти не дотрагивается. Он оплакивает крушение такого, казалось бы, верного дела. У Джимми Коуфи отличные показатели. В отделе, как в бейсбольной команде, ведется личный счет очков. Сколько каждый прокурорский помощник выработал обвинительных вердиктов и повинных признаний. И Джимми за 2 года не проиграл ни одного дела. Теперь с досады он проникся лютой ненавистью к этому негодяю Вилли Франциско и его подлому преступлению, хотя Андреутти и Крамеру оно кажется заурядной бодягой. Странно наблюдать Джимми Коуфи в бешенстве. Обычно он держится с таким же черно-ирландским хладнокровием, как и сам Берни Фитцгиббон. «Знаю я, как это бывает», — злится он. «Сажаешь эту мразь на скамью подсудимых, а он начинает пыжиться, что твоя звезда эстрады. Видали, как этот чертов Вилли прыгал и орал? Нет единогласия, недействительно!» Крамер кивнул. «Тоже мне законник, зараза нашелся, эксперт. А ведь другого такого болвана-подсудимого даже в Бронкском суде не найдешь. Я позавчера сказал Байтельбергу, что если Мелдник отменит вердикт, а куда ему деваться, мы готовы заключить сделку. Заменим в обвинительном заключении умышленное убийство на непредумышленное. Только бы не устраивали пересуд. Так нет, куда там? Вилли на Микини не проведешь. Он у нас больно умный. Вообразил, что мы лапки кверху, что присяжные теперь у него вот где. А он, между прочим, на повторном суде загремит, дай Боже. Получит от 12,5 до 25 годков. А сговорились бы так от 3 до 6 или от 4 до 8. Рэй Андреутти на минуту оторвался от своего суперсандвича, чтобы сказать: «А может, он правильно рассчитал, Джимми? Если он признает себя виновным, то угодит за решетку на все 100. А присяжные в Бронксе такие, что еще бабушка надвое сказала. Слыхали, что вчера было?» «Что?» «Ну, с доктором из Монтока». «Нет». «Доктор один. Небось, Бронкса вообще в глаза не видывал. У него пациент страдал какой-то небывалой тропической хворью. Совсем ему плохо, а местная больница не берется его заболевание лечить. Зато в Уэстчерской есть особое отделение, оборудованное специально для таких больных. Ну, доктор заказывает перевозку, залезает вместе со своим пациентом и сопровождает его в Уэстчер. Но там в приемном покое больной умирает. Родные подают на врача в суд за преступную халатность, но в какой район они направляют иск? Думаете, в Монток?» «Как бы не так. В Бронкс». «Каким это образом?» — спрашивает Крамер. «А таким, что перевозка следовала из Монтока в Уэстчестер по шоссе майора Дигана, и их адвокат представил дело так, что якобы преступная халатность была допущена как раз на территории Бронкса. Здесь его и судили. Присудили 8 миллионов долларов компенсации. Вчера только присяжные вынесли вердикт. Вот что значит адвокат, который разбирается в географии». «Да ну!» — махнул рукой Джимми Коуфи. «По-моему, про Бронкс знают все адвокаты Америки. В гражданских делах присяжные Бронкса служат орудием перераспределение богатства. Присяжные Бронкса». Крамеру при этих словах видится вовсе не ряд темных лиц, как Рэю и Джимми. Он вспоминает безупречные белые зубы, приоткрытые в улыбке, и прелестный пухлый рот, лоснящийся коричневой помадой, и эти сияющие карие глаза в самом центре настоящей жизни в Манхэттене. Бог ты мой! Он остался с пустыми карманами после того, как заплатил по счету, но когда они вышли, и он остановил для нее такси и взял ее за руку попрощаться и поблагодарить за вечер, она задержала свою руку в его, и он тогда сжал чуть сильнее. И она тоже ответила пожатием. И они стояли так, глядя в глаза друг другу. То было чудесное мгновение, куда более упоительное, полное волнение и вот именно, черт возьми, любви. Подлинной любви, которая бьет под дых и переполняет сердце. Чем когда-то, когда он блудил, как кот, и нахрапом выбивал очки на первых же свиданиях. Нет, Он многое готов простить присяжным Бронкса. Благодаря суду присяжных Бронкса в его жизнь вошла женщина его судьбы. Ах, любовь, судьба, переполнено сердце мое. Пусть других коробит от выспренных слов. Пусть Рэй уплетает свой суперсандвич, а Джимми ворчит и злится на вилле Франциско и Лестера Макгуигана. Он, Ларри Крамер, витает высоко. На столе у Рэя зазвонил телефон. Рэй поднял трубку и произнес: «Особо опасный». «Угу. Берни сейчас нет. По делу Лэмба?» «Крамер. Ларри». Рэй оглянулся на Крамера и состроил постную гримасу. «Здесь. Хотите поговорить с ним? Минуточку». И, прикрыв ладонью трубку, объяснил: «Из пула юридической помощи некто Сесил Хейден». Крамер встает, подходит к столу Андреути и берет у него трубку. «Крамер. Ларри, говорит Сесил Хейден из юридической помощи. Такой жизнерадостный, жизнерадостный голос. Это ведь вы ведете дело Лэмба?» «Ну, я». «Ларри, нам с вами, по-моему, подошло время заключить сделку, и до того доволен, дальше некуда». «О чем?» «Я поверенный некоего Роланда Оберна, который позавчера по решению большого жюри привлечен к суду за незаконное хранение и продажу наркотиков». Вейс в заявлении для прессы назвал его королем Крекос Эвергрин Авеню. «Мой клиент был очень польщен. Почему? Вы легко поймете, если когда-нибудь видели Эвергрин Авеню. Король не сумел наскрести 10 тысяч долларов для залога и пребывает в настоящее время в кутузке на Райкерс-Айленде». «Да, но какое отношение все это имеет к делу Лэмба?» «Он говорит, что был с Генри Лэмбом, когда того сбила машина. Он отвез его в клинику. Он может описать того, кто сидел за рулем, и хочет заключить сделку».